Приветствую вас, дорогая церковь. Заканчивается уже, наверное, время отпусков. Начинается новый учебный период. И мы будем продолжать наше обучение. Я как-то на днях разговаривал с одним пастором, и он, вы знаете, он интересную вещь подметил. Он сказал такие слова, что когда человек, например, хочет сдать на права, то он учится. Кто имеет права? Поднимите руки. Есть люди, которые имеют права. Вы же все учились, да? И добросовестно учили. И сдавали, может, некоторые и по несколько раз экзамены, правда? А мы все учились в школе, и очень много учились, и там сдавали экзамены. И когда мы сдаем на права, то действительно вот эти правила движения – это слово жизни. Потому что если ты не знаешь, ты попадаешь в аварию, сам погибаешь, других можешь подставить под смерть, под увечья, то вот здесь слово жизни намного, намного важнее. И насколько мы будем знать это слово, насколько мы будем его применять, настолько будет наша жизнь в Господе раскрыта. И знаете, для чего нам Бог Слово дал? Конечно, для многих причин, но одна из причин, почему Он нам дал Слово, чтобы нам вскрывать ложь дьявола. Потому что дьявол, он сегодня сеет в людей сомнение, неверие, страх, уныние и многое-многое другое. Есть такое? И вот через Слово Божье мы можем видеть, где враг начинает сеять в нас уже вот все эти вот негативные вещи. И мы можем сказать: нет, я благословенный в Боге человек. Я дитя Божье. Я новое творение. Древнее все прошло. Вы знаете, на этой неделе мы с женой разговаривали по одному вопросу. Она вспомнила какой-то случай. Я говорю: слушай, зачем ты этого мертвеца откопала? И это уже все забыто, проговорено, прощено, закопано, и склеп там железобетонный сверху поставили. Все, забудь. Не вспоминай больше все это негативное, через что мы прожили, перешли. Она говорит: и то действительно. А знаете, когда ты вот это вот возьмешь к своему разуму, дьявол, он принесет тебе мыслишку, что вот, вот тот тогда-то, то-то случилось, такой-то человек неправильно поступил, и ты начнешь опять эти мысли развивать, эта боль изнутри поднимается. Нас Бог к этому не призывал. Забывая прежнее, Павел учит, простираемся вперед к высшей почести, звания во Христе Иисусе. Аминь. В прошлый раз, когда я у вас был, мы говорили о четырех разновидностях языка. Это иные языки. И я хотел бы сегодня сосредоточиться только на одном. Я коротко повторю все четыре, но сосредоточусь на одном. Это тот язык, который, когда мы получаем при крещении Духом Святым, который дан нам для определенной цели, чтобы вести нас в силе Божьей. И обратите внимание, что когда Христос в конце уже, ну мы это читаем в Евангелии от Марка в 16 главе 17-18 стих, Он говорил уже апостолам перед тем, как Он вознесся на небо, Он говорил: уверовавшие будут сопровождать сии знамения, именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить иными языками и дальше исцелять болезни, возлагать руки на больных, даже если что смертоносное выпьют, им не повредит. Но вот он почему-то вначале упомянул, что будут говорить иными языками. И даров Духа Святого основных 9, есть еще дары для церкви 5, да, мы помним, апостолы, пророки, учителя, евангелисты, пастыря. Есть еще дары служений. Но вспомните, какой самый первый дар проявился в день Пятидесятницы в горнице, когда ученики и апостолы собрались? Иных языков. Это дар иных языков. Это неспроста. потом через это будут открываться другие дары. И Павел говорил, ревнуйте, чтобы обогатиться дарами Духа Святого к созиданию церкви. Потому что могут прийти разные обстоятельства. Ты можешь быть в полном тупике, и ты не будешь понимать, как тебе действовать. Но мы приняли Духа Святого внутрь. Кто принял Духа Святого? Остальные что, стесняются или думают, что у вас нет Духа Святого? Есть. Написано, мы приняли не мерою. Мы приняли его много. Я вчера разговаривал с одним человеком, ну и говорил с ним о жизни его. Я говорю, ты крещен Духом Святым? Он так неуверенно стал как-то говорить. Я говорю, ну ты молишься на иных языках? Я раньше молился, но потом я понял, что это меня не назидает. И я прекратил. Оказывается, он не понял, что есть четыре разновидности иных языков, и он, читая об одном, принимал то, что касается для наличного зидания, не мог соединить два вот этих языка, сделал неправильный вывод и взял все, отодвинул в сторону. И видите, дьявол своего добился, и человек, он не может дальше двигаться в той силе, которая предназначена для человека от Бога. И вот я просто коротко пробегусь. Первый вид иных языков – это тот, который проявился в горнице. Он называется, как я его назвал, знамение для неверующих, через которое Дух Святой дает им послание на их родном языке. Помните, апостолы получили крещение, и там еще были другие ученики, и разные люди из разных народностей, они слышали этих людей, прославляющих Бога на их наречии. То есть Бог показывал знамение, сверхъестественное действие, давая им послание. Аминь. Дальше второй вид иных языков – это пророческое послание, которое толкуется через дар истолкования. То есть это то же самое, что пророчество, но через иной язык. И вот этот брат, о котором я вам говорил, он подумал, что раз пророчество назидает, то значит, читая в Коринфянам, что кто молится на ином языке, тот назидает себя, а я ничего не понимаю, значит, что-то у меня не так. И он взял это все, отодвинул в сторону. А это лишь всего лишь понимание и знание, что дар иных языков, которому требуется истолкование, он работает отдельно от того дара, который нам нужен для назидания. Перехожу плавно к третьему. Это дар иных языков для назидания нашего собственного духа. Потому что мы с вами и дух, и душа, и тело. Вы знаете, я как-то разговаривал с сыном. Я говорю, Даник, а кто ты в своей сущности? Я хочу у вас спросить, кто вы в своей сущности? Скажите, кто вы? Дети Божьи. Здорово. Вот это вот тело, что это такое? Это я или это не я? Сегодня я. А Павел говорит, нет, Петр говорит, оставляю эту храмину и ухожу. Как понять? Это храм Духа Святого, это, естественно, часть всего моего естества, но это не главное, хотя важное. Потому что там написано, кто разрушит храм, того покарает Бог. То есть нам надо заботиться о нашем теле, но нам надо заботиться с мудростью Божьей, доверяя в первую очередь Духу Святому. Потому что когда мы доверяемся людям, врачам, я не против врачей, я их очень уважаю, ценю, они являют помощь тем, кто еще не научился в Духе получать помощь от Бога. Вы знаете, меня вот где-то полторы недели назад подвозили одни люди, и мы разговорились, они тут такие, как бы, себя считают православными верующими, и они так козыряли, что вот мы детей водим в воскресную школу, в храм. И ну, о каких-то достижениях своих детей говорят. А они знают, что я хожу в протестантскую церковь. И они у меня спрашивают, а как вот наши дети очень часто болеют? Говорят, а как ваши дети? Я говорю, наши дети часто не болеют. Они говорят, как это возможно вообще? Я говорю, ну очень просто. Они не болеют. И я стал приводить примеры, когда там какое-то время назад была у них ветрянка, и как вместо там 500 прыщиков у Верочки было только 50, а у Даника только 10. И что у них не было температуры по неделе, что они просто играли. Они смотрели на меня с недоумением. Они говорят, да мы большие деньги из своего бюджета тратим на лекарства. Но, говорит, если сам болеешь, уже как-то можешь скрепиться, все равно пойдешь работать. Но когда дети болеют, это страх охватывает. Я говорю, ты знаешь, вы знаете, это только процесс возрастания в вере. Насколько я научился доверять вот этой инструкции, Слову Божьему. Мы едем по дороге, он очень хорошо ведет машину, он хорошо выучился, а к этому он вообще даже не прикасался. Он даже не знает, что там написано. Здесь великие драгоценные обетования для каждого случая жизни. Аминь. И вот когда мы используем вот этот третий дар иных языков, мы назидаем себя, мы назидаем свой дух. Дух – это та личность, в которой обитает сам Бог. Написано «вселюсь в них и буду жить там». И буду везде, даже буду везде с ними ходить. Иногда наша плоть заведет нас в неприятные приключения, в очень плохие дела. И мы потом от этого страдаем. При этом Бог внутри нас. Он все это видит, Он все это понимает и думает, ох, доченька, ну что ты туда идешь? Ну что ты это делаешь? Ну что ты это говоришь? Но будет ждать. У него времени очень, очень много. Мы ограничены. У нас всего 120 лет. Всего 120 лет. А когда много беззаконий, то Моисей говорит 70, при большей крепости 80. А если у нас еще больше беззаконий, то наша жизнь прерывается. А если мы не научились ходить во всеоружии Божьем, то враг иногда ворвется в нашу жизнь, как война, и просто может сокрушить раньше времени, отправить нас на небеса. Это не значит, что мы погибли для Царства Божьего. Мы просто, как необученные солдаты, новичок, винтовку за плечи и побежали в атаку. Нет, у Бога другой план, чтобы мы ходили во всеоружии Божьем. Четвертый язык. Это язык ходатайства. В Римлянам мы читали с вами, 8 глава, 26 стих. «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханием неизреченными. И испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божьей». Иными словами, когда-то, если мы крещены Духом Святым, понимаем, что у нас есть дар иных языков, у нас может проявляться этот дар, когда вдруг внутри у тебя есть понимание или какая-то тревога, или какое-то неустройство в душе, и ты от безызвестности начинаешь молиться иными языками, и потом впоследствии Бог показывает, что была связь между тем, что Он внутри тебя возбудил вот это вот желание волноваться, и ты стал использовать дар иных языков, и потом он показывает, что была оказана помощь от Духа Святого по твоему ходатайству. Мы не знаем ситуации, мы не знаем, как молиться. Дух Святой, который в нас, он знает, как молиться. А тот, который испытывает сердца, он знает, какая мысль у Духа Святого, потому что он ходатайствует по воле Божьей. Мы с вами перечислили четыре разновидности, и мы сейчас сосредоточимся только на третьей разновидности. Это для назидания нашего собственного духа. Почему? Потому что я сейчас, наблюдая, как Церковь Божия движется, и сам видишь себя иногда, что ты проигрываешь битвы. Ты проигрываешь битвы по плоти, ты проигрываешь битвы в вере. И понимаешь, что ты, как Павел говорил Коринфянам, по возрасту вы давно уже должны быть учителями, но говорю с вами, как с младенцами во Христе. Я понимаю, что мы сейчас вошли, мощно погрузились в эпоху последнего времени, и ставки сейчас весьма велики. Мы видим, как свирепствует враг, как он наносит разрушение в семьях, он наносит разрушение в народах через войны, он наносит разрушение в отношениях между странами, между политикой, там еще где нет война, но уже информация запущена, и люди друг против друга настраиваются. Мы видим, что он наносит ущерб огромный в здоровье людей. Да? Зайдите сегодня в любую аптеку, и кто вспомнит, какая была аптека 30 лет назад, так вы можете сравнить. Тогда было 100 наименований лекарств, а сейчас 10 тысяч. Представляете? От одной болезни может быть 10 лекарств. И это люди приходят туда, чтобы получать помощь. А между прочим, вот здесь вся помощь. На прошлой неделе, вот еще один пример, и начну разъяснять. На прошлой неделе, один брат с другой церкви, близкий мне человек, позвонил и говорит: можешь ли повстречаться с женщиной? Она вот только начала ходить в нашу церковь, много лет ходила в православную церковь, и сейчас заболела раком, четвертая стадия, рак легких. Операцию сделали, но безуспешно. Я говорю: конечно, позвоню, схожу. Когда я первый раз сделал первый звонок к ней, то я услышал настолько угнетенный голос и полное отсутствие надежды. Я начал с ней разговаривать. Я задал ей сначала первый тестирующий вопрос. Вы уже знаете мои вопросы. Я спрашиваю: кто для тебя Бог? Каким Он для тебя кажется? И она растерялась и говорит: я не понимаю вопроса. Я говорю: хорошо, я сужу мой вопрос. Он для тебя кажется добрым или сердитым? Она тут же говорит: да, мы все должны его бояться, сильно бояться. Я понял. Я говорю: хорошо, а какой ты себя воспринимаешь в Боге? Я последняя грешница, и поэтому все это со мной и приключилось. Бог это мне и дал. Посмотрите, как обманут человек. Кто дал ей сына-наркомана, ее вот это разрушенное здоровье через рак? Что, Христос? Я ей говорю: обожди, ты Евангелие читала? Да, говорит, я ходила в свое время на все служения, я все посты принимала, я ездила в монастыри, все я делала, насколько я могла. Но, говорит, сын мой стал наркоманом, работа у меня разрушилась, я заболела раком, у меня двое детей, муж меня оставил. И я теперь просто говорю: Господи, просто сам ты уже как-то о них позаботься, о детях моих. Я говорю: ладно, Инна. Когда мы читаем в Евангелии Иоанна, 3 глава, 16 стих: «Ибо так бил Бог мир». Я говорю: он что, возненавидел? Возлюбил. Я говорю: а что это значит? Ты своих детей любишь? Да, я люблю всех детей своих, мальчик и девочка. Я говорю: и ты желаешь им чего, худшего или лучшего? Я, говорит, я все готова для своих детей сделать. Я говорю: почему ты думаешь, тот, который написал вот это слово, возлюбил, когда мы были грешниками, злыми, похотливыми, и там можно много перечислять. Он нас такими возлюбил, предал себя за нас, за наши грехи, то как с ним не дарует нам и чего? Всего. Избавление от всякого рода разрушений. Она говорит: так а что, я неправильно верю, что ли? Я говорю: абсолютно. Ты веришь в разрушение, которое принес тебе дьявол, и он тебе объяснил, что это сделал Бог. Так это все не так. Я говорю, абсолютно не так. Ты сама в этом убедилась. Ты сотворена по образу и подобию Божьему. И если ты своих детей любишь и желаешь для них самого лучшего, то тот, который, видя падшее человечество, зная, что это его дети, возлюбил, отдал Христа, чтобы Христос взял на себя грехи, проклятия, болезни. Неужели он будет стараться на то, чтобы тебя уязвить, подсмотреть за тобой и за малейшую ошибку тебя лупцануть дубиной по голове? Ну, получается, что нет. Я говорю, так вот это такой Бог на самом деле. Я говорю, еще один тебе вопрос. Я говорю, если ты сейчас умрешь, куда ты отправишься, куда твоя душа отправится? О, говорит, этого я вообще не знаю, не понимаю. Наверное, в ад. Я говорю, здрасте. Ходила, не знаю сколько лет, усердно ходила, ездила и, ну, старалась, молилась. И что, за все вот эти старания в ад, что ли? Я говорю, ты думаешь, для этого Бог пришел? Я говорю, это очередная ложь. Я с ней разговаривал 3 раза. У меня сейчас, знаете, какая молитва? Я прошу, говорю, Господи, давай мне такое слово, чтобы здесь, вот в том числе, сидящие люди, получая слово от Господа, они просто прорывались к Нему, и люди получали освобождение от всяких твердынь, от всяких зависимостей, от всякого бремени, и чтобы они становились свободными, и они жаждали общаться напрямую к Тебе, потому что нет никаких препятствий. Завеса разодрана, Дух Святой в нас, и мы можем с Ним общаться в любое время. Аминь. И когда я с ней 2 раза поговорил, на 3-й раз я ей звоню, не получилось к ней попасть в больницу, ее родственники забирали. У меня с ней обучение было по телефону. Я так со своей племянницей провел 50 уроков по телефону, получили исцеление от рака крови, и потом я только с нею встретился уже лично, приехал в Солигорск. Я ей когда 3-й раз вот этой женщине звоню и говорю, ну как ты? Она такая радостная, говорит, Юрий, я читаю Евангелие, и Бог мне говорит. Я говорю, аллилуйя! То дьявол говорил, и очень четко слышала голос дьявола, и кивала ему, да, вот это вот все мне, для меня, потому что я плохая. А вдруг Бог говорит ей, и она сама читает у Петра, сам Бог по кратковременном страдании вашим укрепит, там целый перечень, и сделает непоколебимой. Она говорит, вот это мне Бог сказал. Я говорю, так это то, что и хочет Дух Святой, чтобы каждый из его детей читал вот это слово, слышал голос Божий, а не голос дьявола. Слово Божье говорит нам так. Когда я приступлю вообще? Или говорить пока что льется? Слово Божье говорит нам так. Ибо Христос властно подверг его, дьявола, позору, и все начальства, и силы, и власти, и воссел над ними на небесах, и нас с собой там посадил. Да? Все. Пророческое слово Бог говорил Адаму и Еве, и там был дьявол. И он сказал, что ты будешь жалить ее, жену, церковь в пету, она будет тебя бить по голове. Поэтому позиция дьявола сейчас под нашими ногами. Потому что Христос завоевал победу для нас, для своих детей. И чтобы мы через веру в этом укреплялись. Дьявол умудряется обмануть народ Божий и говорит, и люди часто говорят, вот дьявол мне сказал, да пошли ты его подальше лесом, пусть идет под твои ноги, а ты возьми, открой слово и почитай, что Христос сказал тебе, что апостолы сказали тебе, чтобы ты руководствовался Духом Божьим, а вы, молясь Духом Святым, назидая себя на святейшей вере, приступаем к этому языку. И вот смотрите, первое место Священного Писания, оно записано в 1 Коринфянам, 14 глава. Прочитаем 14-15 стих. Тут будут высвечивать? Читаем. «Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, но ум мой остается без плода». И следующий. «Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом». То есть мы видим, что когда человек молится, разум не слышит, не понимает, что это за иностранный язык. Но нам надо зайти еще в этом же послании, давайте зайдем во второй стих. Поставьте, пожалуйста. «Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу». Смотрите, когда мы молимся на незнакомом языке, мы в это время говорим Богу. Что мы говорим Богу? Мы дальше прочитаем. «Потому что никто не понимает его, он тайны говорит духом». Есть тайны. Написано: «Великое благочестие тайна. Христос в вас, а вы имеете ум Христов». И я должен уразуметь ум Христов через слово, через веру для своей ситуации. Если я не уразумею, я буду смотреть на обстоятельства, я буду смотреть на симптомы, я буду раздавлен, я буду угнетен, а я должен взять слово, я должен молиться, прорваться в область Духа, и тогда ко мне придет откровение, тайна Христа, Слова Божьего, она откроется мне в виде откровения, через откровение я буду иметь силу. Тогда я скажу: отойди от меня, сатана, ты мне соблазн. Давайте дальше прочитаем. Следующий стих. «А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание и увещание и утешение». Смотрите, когда звучит пророчество, то Дух Святой через пророчество несет послание церкви, люди получают утешение, они понимают, что жизнь у них будет под контролем Божьим, и они могут в доверии Богу двигаться дальше. И какое-то время они, ну, этим откровением живут. Но когда мы молимся на иных языках, здесь работает индивидуально, лично для тебя. Возлюбленная, кто здесь? Не буду, ладно. Многие из нас женаты и замужем, правда? Кто ответственен за созидание нашей семьи? Пастор? Начальник на работе? Только мы сами. Аминь? И мы ответственны выкопать свой колодец сами. Сами из Слова Божьего. Сами. Учителя, пастыри, служители, они только могут дать направление. Но Бог говорит: зайди в свою тайную комнату и открой то, что у тебя в тайне, и Он воздаст тебе явно. И только мы сами можем понять и получить от Бога то предназначение, понимание того призвания, которое Бог имеет для каждого из нас. Он никого из здесь сидящих не оставил без дара, Он не оставил без благословенной судьбы ни одного человека. Если вы своим детям хотите лучшего, а что он, другой? Написано как? «Вы по своему произволу наказывали детей своих для немногих дней», да? А Он знает, как нас дисциплинировать. Он дал нам Слово. И лучшая часть – это не когда мы поступали неверно, вышли из воли Божьей, и враг начинает нас бомбить, а нам говорят: вот это тебе Бог дает за твое непослушание. Да Бог здесь ни при чем. Каждый искушается собственной похотью. И если мы вышли из воли Божьей, то мы попадаем в страдания. Не Бог их посылает. Мы сами подвергли себя многим скорбям. И это бывает. Но любящим Господа все содействует ко благу. Все. Даже если трижды, 490 раз ошибся по отношению к своему брату, но осознал, что я не прав, я должен прийти и сказать «каюсь». И он должен простить. А мы после третьего раза уже простить не хочем. А если пятый раз, все, надоел ты мне, да сколько можно? Ну когда ты уже исправишься, когда ты будешь как человек? Слава Богу за Бога, что и Бог долготерпение несравнимо с нашим. Еще надо прочитать следующий стих, четвертый. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя. Назидает себя. И вот это слово «назидает себя» по-гречески, оно звучит «икодомео». И что значит «строить», «созидать», «наставлять». То есть мы внутри себя строим некую божественную, в нашем духе строим некоторую божественную структуру, в которой живет помазание Духа Святого. И апостолы говорят, что помазание внутри вас есть, и оно будет учить вас всему. Да, пока человек младенец, нужны наставники, как в школе, но потом подразумевается, что мы из детей подрастем. Те, которые имеют детей, они понимают, что сами когда-то были детьми, а теперь мы стали родителями, мы можем наставлять наших детей, правда ведь? И поэтому, когда мы молимся на незнакомом языке, мы назидаем себя, свой дух. Это знаете что? Как будто бы на флешку записываем что-то, а потом, когда лично ты читаешь Слово Божье, вдруг раз – и к тебе приходит откровение, даже на какую-то ситуацию. И ты не понимал, не знал, как тебе действовать. Ты ходил, думал, топтался все, вот дорожку протоптал по комнате. Потом раз, к тебе приходит понимание. Дух Святой, который внутри тебя, Он дал тебе понимание, как тебе действовать. Я вам рассказывал, что с начала лета мы занялись с женой физкультурой. И мы приходим каждое утро на школьный двор, и там бегаем. Сначала не могли бегать, могли только ходить. Настолько ослабли. Но потом стали бегать. И периодически, когда совпадало время, там был мужчина. Он только ходил. Все время ходит и ходит. Думаю, Господи, дай мне с ним познакомиться. Ну и в один прекрасный день Дух Святой меня побудил развернуться, а он к нам всегда навстречу. Он против нашего направления ходил. Дух Святой дает мне твердое убеждение, побуждение подойти к нему и пройти с ним несколько кружков. Я подошел к нему, говорю, знаете, вот смотрю, вы уже продолжительное время здесь занимаетесь физкультурой, мы вот тоже занимаемся физкультурой, меня Юрий зовут, а вас как? Он говорит, Сергей. Познакомились. Он поделился, где он работает, чем занимается. Ну и так вот, периодически привет, привет, немножко фразами там, как дела, нормально. А вчера он подходит ко мне, позавчера, подходит ко мне и говорит, я смотрю, что вы занимаетесь, а не хотели бы в группу здоровья куда-то прийти? Потому что, иногда неправильно занятия спортом, они могут даже навредить здоровью. Я говорю, вы знаете, а мы спортом не занимаемся, мы физкультурой занимаемся. Он говорит, все же. Я говорю, знаете, скажу честно, Сергей, мы с моей женой верующие люди. И у нас каждый день очень много встреч, звонков, разговоров с людьми. И мы помогаем им по Библии подняться в вере, чтобы не болеть. Поэтому это отдельный разговор. Он на меня стал смотреть. И где-то 15 минут я благовествовал, сказал ему молитву покаяния. Я говорю, даст Бог, и вы когда-то к Богу обратитесь? Говорит, дай Бог, дай Бог. И я подумал, Господи, как интересно. Были шаги, когда Господь, там многие люди ходят, бегают, ходят, но Бог сосредоточил мое внимание на одном человеке. Дальше Он побудил меня как-то с Ним начать разговор. И я просто, периодически глядя на Него, молился за Него. И наступил момент, когда Он сам подошел ко мне. И когда я Ему немножко рассказывал, о себе, о своей жизни, как мы живем, Он был просто в шоке. Он не понимал, что можно жить без болезней. Он не понимал, что можно вообще-то иметь духовную власть и противостоять любому воздействию духовного мира. И он только так, знаете, так думает, вообще это правда или нет? А вы представляете, сколько вокруг нас людей, обманутых врагом? 2 миллиона почти живет в Минске. И большое количество людей Божьих сегодня обмануты. А те, которые вообще Христа не знают, они в полном вообще в темнице, как там написано у Исаии. А кто им скажет «отдай»? Кто врагу скажет «отдай»? Только церковь, облаченная силой Духа Святого. И поэтому, когда мы молимся на иных языках, то мы назидаем себя, мы высвобождаем Христа в нас, и через ум Христов к нам приходит из нашего духа, мы вставляем флешку, когда мы читаем Слово и размышляем над Ним. Вдруг из нашего духа в наш разум приходит откровение. Почему Павел сказал, что обновитесь духом ума вашего? В нашем духе уже есть все вот это знание, все. Вы знаете об этом? Когда вы в Коринфянах прочитаете, и где Павел говорит, а пророки пусть говорят порознь. Сначала есть у одного слово, пусть говорит, а другие пусть рассуждают. Потом, когда есть у второго, пусть второй говорит. Возлюбленная, у меня к вам вопрос. Когда Павел писал это слово, было ли у них Библия? Ничего не было. Еще у апостолов хоть свитки были какие-то, а где был Павел? Где он служил? Он был апостолом кого? Язычников. У них были хоть один свиток? У них синагоги даже не было. Они собирались где? По домам. Или на свежем воздухе. Или в здании ДОСАВ. Как кому повезет. И у них не было Слова Божьего. А где они его получали? От Духа Божьего. Павел говорит, я более всех вас молюсь языками. Почему он это сказал? А кто все эти послания написал? Римлянам, Коринфянам, Колоссянам, Филиппийцам, Фессалоникийцам. Пасторские послания, это все он написал. А от кого, откуда он получил? От Гамалиила он получил только знание закона. Правда ведь? Но когда он встретился с тем, которого он гнал, вдруг то послание Ветхого Завета в духе ему стало открываться. Он получил крещение Духом Святым. Он ходил, молился более всех. И к нему стало приходить откровение от Бога, как строить современную церковь, чтобы она была сильной, мощной, и чтобы врата ада ее не одолели. И в подтверждении вот этого места, которое мы с вами читали, что Павел пишет, что молясь Духом Святым, мы назидаем себя. Давайте Иуду откроем также. Апостол Иуда. Там всего одна глава. Сначала 3 стих прочитаем. «Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание». Подвязаться за веру, однажды преданную святым. Христос говорил, имейте веру Божью. Потому что есть вера Божья, есть вера человеческая, есть мудрость Божья, есть мудрость бесовская. И сегодня люди, которые без Бога, они часто руководствуются мудростью человеческой, это то же самое, что бесовской. Потому что все, что в этом мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. И мы знаем, что враг, нам небезызвестны его умыслы, он ищет, где украсть, убить и погубить. И всякого рода разрушения, они начинают с очень маленьких вещей, с очень маленьких безобидных вещей. Когда мы просто, ну, одна сестра пишет, говорит, остались без денег, и, ну, тяжелое финансовое положение. И я понимаю, я не осуждаю их, но их дочка была у нас, и она, знаете, по простоте детской говорит, я не осуждаю, просто факт. Говорит, а мы когда с мамой едем на транспорте, она держит в руках талончик, и когда появляется контролер, она его пробивает. И казалось бы, ну что тут такого, не пробить один талончик. А вы знаете, что это сеется посев в неверие, что Бог не способен нас прокормить и обеспечить. И врагу дай ему только пальчик, он по локоть откусит. А если ему еще больше дать, он проглотит всего человека, потому что у него одна цель – украсть, убить и погубить. Но если мы развиваем нашу веру, если мы развиваем веру в даянии, если мы развиваем веру в том, чтобы, имея малое, но ты с верою движешься и просто управляешь тем, что дал тебе Бог на данный момент верно, Бог благословит тебя больше. Потому что Божий принцип – благословить, приумножить. И вот почему важно нам развиваться не в неверии, не в том, что мы вот зажмем в руках, ну, что-то малое, и это малое якобы нам поможет. Да это малое вообще можешь взять, посеять. Когда мы посеем одно зернышко кукурузы, сколько с одного початка появится? Много, да? Сотня, может, больше. Так это Божий принцип. И он во всем. Что посеешь, то и пожнешь. Будешь сеять семена веры, пожнешь непоколебимую веру. Будешь сеять семена неверия, пожнешь неверие. Почему Христос, Он сказал притчу о сеятелях? Почему? Он сказал, вы, каждый ответственны следить за вашей землею, за вашим сердцем. Потому что как семя мы сажаем в землю, оно само собою растет. И вот мы видели, у нас подарили нам календарь, и в скалах, в горе растет сосна японская. Я говорю, слушай, Лена, вот интересно, ну где она берет эти жизненные соки? Ну вот семечко упало между скалами. Ну приличная сосна, ну конечно небольшая, но где-то вот от стены вот такого роста, ствол такой, правда кривая, конечно. Я говорю, вот посмотри, какая жажда жизни. И когда мы сеем Слово Божье, там сказано нетленное семя, нетленное, неповрежденное. Если мы сеем сюда, и мы возделываем почву своего сердца, мы рассуждаем, мы молимся в духе. Павел говорит, буду молиться духом, буду молиться умом. Когда я молюсь, рассуждая над словом, вот именно тогда придет откровение перед тем, когда я уже молился на ином языке. И тогда вера, она будет расти. Так когда придет в твою жизнь сложное обстоятельство или враг через болезнь постучится к тебе, я скажу, пошел вон. Я спасен, я исцелен ранами Иисуса Христа. У меня есть обетование от Господа. У меня есть обетование от Господа на все случаи жизни. Там в Коринфянам так и написано. Ибо все обетования во Христе – да и аминь. Там нету ни одного, так что что-то пришло в мою жизнь, и нету ответа на эту ситуацию. Не бывает такого. Аминь. И вот смотрите, дальше, я не буду все это перечитывать, дальше апостол Иуда, он рассказывает о том, что было с ангелами, которые не подчинились, в Содоме и Гоморре, которые люди пренебрегли Богом и сгорели под серою. Он также говорит, что есть люди, которые подобно облакам безводным, носимые ветром. Вроде бы туча приходит, вроде бы должна пролить влагу, должна принести откровение, Слово Божие, потому что это вода, это символ откровения, символ Духа Святого. А потом раз и исчезает. Я однажды сидел, смотрю, идет туча. Мы на 10 этаже живем. Потом, знаете, так и исчезло. Думаю, как такое может быть? Оказывается, если долго смотреть на небо, точно так же облака и появляются. Я, правда, не видел. Один мой знакомый видел. И вот здесь Иуда в 20 стихе начинает говорить: «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божьей, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни». И это слово, оно точно такое же, какое мы читали в 14 главе 1 Коринфянам. Оно по-гречески «эпикадомео». Вот этот корень «адомео» тот же самый. И здесь оно означает «воздвигать», «возводить», «строить». И дополнительное слово «надстраивать». Мы имеем определенный опыт жизненный, но он иногда, может быть, даже был и отрицательным. Но Бог, Он поможет тебе построить новое творение во Христе, новое здание. Он надстроит новое совершенное, которое никогда не разрушится. И когда Христос рассказывал вот эти притчи о сеятеле, и Он говорил: наблюдайте, как вы слушаете. Потому что слово, а однажды в день злой, ты возьмешь его, и ты противостанешь. Но если мы оказались слабыми, то значит, было мало в нас слова. И поэтому очень важно молиться Духом Святым, важно петь Духом Святым. Потому что в это время мы созидаем нашего внутреннего человека. И Бог сегодня, Он желает излить свою благодать не мерою, возлюбленные. Но что мы имеем зачастую в Церкви Божьей? Мы сами не уверены, кто мы в Боге. Мы сами не знаем, что здесь есть, великие драгоценные обетования. А если мы не верим, написано: «Что имею, то даю». Христос всегда мог сказать: «Я имею исцеление для тебя от проказы, от слепоты, от глухоты, от немоты, от любой болезни». От любой болезни. Первая церковь, они настолько были убеждены во Христе. Помните, им запретили, апостолам. Конкретно сказали: «Запрещаем вам учить об этом человеке». А что они сказали? «Кого надо нам больше слушать? Бога или человеков?» Шли, говорили, и Бог подтверждал знамениями, чудесами слово, которое говорили они. Возлюбленные, обратите внимание, Христос часто говорил, Он кого-то исцелит и говорит: «Смотри, не сказывай никому». Помните? Потом что-то сделает, был на горе Преображения, они увидели Его, и Он спускается вниз, говорит: «Никому не сказывайте, доколе Сын Человеческий не воскреснет». Он никогда не делал себе рекламу. Он всегда говорил Слово, а Бог подтверждал чудесами и знамениями. И мы, как Церковь Божья, мы должны сейчас близко соединиться со Христом, зная, понимая, что мы вооружены до предела. Есть сегодня, ну, такие известные армии, там США, Япония, ну, даже Китай, очень оснащенные армии. Но они ничто по сравнению с тем, что мы можем высвобождать в Духе Святом. Возлюбленные, достаточно одного только слова. Сотник сказал: «Даже не иди ко мне домой, скажи только слово». Иногда мы, может быть, не можем куда-то и пойти, поехать, но есть телефон. Ты можешь поговорить с кем-то по телефону, и развернуть вспять историю, которую уже начал писать ему разрушитель. Ты можешь сказать ему Слово Божье: «Спадут оковы в разуме, свет прольется в душу, в сердце человеку, и он пойдет новым путем живым». Аминь. Поэтому, дорогая церковь, давайте сейчас встанем помолиться. Хорошо? Маленьких учеников не будем будить, пусть назидаются. Папочка, благодарим Тебя. Очень сильно, Господи, мы благодарим Тебя, что мы найдены Тобою. Мы многие не искали Тебя. Каждый из нас сошел на свою дорогу, а Ты пришел. И Ты сам просветил очи сердца нашего. И Ты дал нам спасение. Мы благодарим Тебя за это спасение. Мы благодарим Тебя за дар вечной жизни, что мы теперь сделались уже сопричастниками Твоего естества, что Ты дал нам Духа Святого не мерою, что Ты дал нам это Слово, эти бесчисленные обетования, которыми мы можем жить и разрушать дела дьявола. Спасибо Тебе, Господи, что Ты взял наши грехи, понес наши болезни, что Ты избавил нас от всего, Господи, и нам теперь только найти в этом Слове, что оно есть и оно работает, что Ты освободил нас от всякого бремени и что враг не имеет никакой части. Наоборот, Ты сказал: «Тот, который во мне, больше того, кто в этом мире». И, Господи, Ты просвещай церковь поместную, чтобы через Дух Святой, Господи, была скрыта всякая неправда, чтобы, Господи, дети Твои пришли в полноту Твоей свободы и радости во Христе, и чтобы они это могли передавать другим угнетенным, Господи. Ты проистекай, Господь, через наследие Твое, через детей Твоих. Господи, да будут разрушены прямо сейчас во имя Иисуса Христа всякие твердыни в уме и в душе у народа Твоего. Господи, да придет полнота откровения Тебе, Господь. Великое благочестие, тайна, Христос в вас, в нас, для нас и через нас, Господи. Проистекай, Господи, мощно, Господи, великими водопадами Духа Святого, Господи. Господи, те, кто уже приснул, те, которые, может, ослабел, Боже, оживи, оживи могущественным Духом Святым, чтобы, Господи, поднялись дети Твои, Боже, в этой последней великой битве, используя все оружие Божье. А вы, молясь Духом Святым, назидайте себя на святейшей вере, пребывая в Божьей любви. Бог да благословит вас, да поведет вас Господь новым путем, живым путем. Я вижу сейчас некоторых людей, которых враг влечет в разрушение. Но знайте, что достаточно силы у того, который однажды открылся вам. Надейтесь на него всем сердцем. Не думайте, что тот, который взял вас в тиски, он это завершит. Нет. Тот, который начал в вас доброе дело, он совершит начатое. Простирайтесь к нему. Он совершит. Он избавит от всякого угнетения, от всякой болезни. Здесь есть все. Копайте свои колодцы. Вы ответственны, чтобы выкопать живую воду для себя, для разных обстоятельств, против любой болезни, против любого угнетения. Христос в вас, для вас и через вас. Бог надеется на вас. У Него нет других детей. У Него есть вы. Будь Господь прославлен, будь возвеличен, Господи. Мы преклоняемся. Ты великий, могущественный, сострадательный, милосердный. Аминь.